сейчас. Сиську беру. Да, сиська обязательно. Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы. Да, друзья, и всем привет. Начинаем с боевой обстановки. Да, ну, особых перемен на фронте не было, кроме, конечно, тяжелых боев на разных направлениях. По Херсонскому направлению там многие писали, что не так все хорошо, как кажется, и так далее. Да у нас нигде на фронте не все так хорошо. Да. Война не бывает хорошая. В любой ситуации боевой на фронте всегда, блин, жопа. Потому что, ну, это война. Вот. Но тут речь идет о том, что противник никаких серьезных стратегических успехов на Херсонском направлении добиться не сможет. Но делает вид, что он намерен. Для того, чтобы мы с других направлений снимали свои подразделения, отправляли туда. Вот эти моменты я хотел донести. То, что там есть там регулярные высадки ДРГ и так далее, и работа наших бойцов на этом направлении, ну да, это почти каждый день такое происходит. Я вчера даже смотрел наших противников, да, и знаешь, у них там такие интересные карты, я не помню, кто там какой-то очередной эксперт их выступал, и там, знаешь, уже такая карта, короче, сколько они прошли, прорвались там, и там остается там буквально чуть-чуть, да, знаешь, такая линия из треугольничков, то есть они уже практически вклинились и уже добрались до вот этих вот треугольничков, то есть... Они где там, такое? Там до треугольничков еще километров 10 пилять минимум. Они там уже рисуют там уже, что они вот-вот, короче. Так что зря ты так про них, что они у них не получается ничего. Нет, ты знаешь, на самом деле пусть рисуют. У них есть свой Юрий Подоляка, который здесь стрелки. Когда все плохо, он начинает красные стрелки, прорывы везде. Ну, это не в упрек Юрия Подоляка, а в то, что вот я его тоже смотрел, когда было все плохо. У них, видимо, тоже так работает, по такому же принципу. Да, ресурс, который можно посмотреть для того, чтобы просто, фу, ну нормально, успокоиться, не так все плохо. Ну, в принципе, да. В принципе, да. Вот, на остальных направлениях особых перемен не было. Да, тяжелейшие бои идут и на Времевском выступе в районе Старомайорского, Урожайного, и на Запорожском направлении, это Работино. Потом сейчас противник прощупывает фронт между Работино и Новопокровкой. То есть это восточнее от Работино. Там активно сегодня наша авиация сработала. Там и танчик подбит был украинский. Вот. То есть в принципе, работа ведется, противник продолжает нести потери, и это отлично. То же самое Донецкое направление, да, там и Маринка, Авдеевское направление, это все там, позиционные бои, артиллерийские дуэли происходят. Артемовское направление, тяжелая обстановка, да, тяжелейшие бои в районе Клещеевки, Андреевки, Озеряновки, Курдюмовки. Противник начал прощупывать участки фронта южнее Клещеевки. То же самое на рубеже вот, Сватово, Кременная, да, там бои идут, Купянское направление, у нас идет движение с нашей стороны, наступательные действия. То есть, в принципе, все как бы происходит ежедневно, тяжелейшая боевая работа, и бойцов нужно отмечать. Причем все, кто находится на передовой, каждый человек, он должен быть награжден. Это обязательно, и не раз. И мы постоянно поднимаем эти вопросы. Вот отдельно, если еще вопросы поднимем, да, по ПВО, по подразделениям радиоэлектронной борьбы, по подразделениям беспилотных летательных аппаратов. Потому что, допустим, ребята тоже используют упыри, причем которые сами по своей инициативе начали производить, сами начали учиться ими пользоваться, начали работать на фронте, убивать врага, уничтожать технику врага. А к наградам их не представляют. Они наносят серьезный урон противнику, показывают эффективность. А некоторые командиры, да, писюны, они говорят о том, что так а что тут героического? Ты там сидишь там за 4 километра от противника, да, и убиваешь его в стиле лакшери. Да, за что же тебя награждать? Как бы, да? А те, которые в стиле лакшери сидят за сотни километров, в классных креслах, с классными такими столиками из красивого дерева. Вот те нормально, те заслуженно, да. То есть, если такую логику, как некоторые командиры толкают, так вообще можно как бы вопросы задавать начальству этих командиров, да? Вот. Поэтому ну, как-то так. Вообще-то награды надо давать не только за то, что ты находился где очень страшно, а тебя могли убить. А награды должны даваться еще за эффективность действий, правильно? А мы видим, что пидроны, пилоты дронов, да, в этой компании проявили себя очень эффективно, да, и которые наносят большое поражение противнику, начиная от корректировки, заканчивая дронами камикадзе, да, даже пускай они самодельные, но тем не менее, мы видим, что сейчас, тем более, ты знаешь, одно дело, когда кто-то написал там что-то, и вот описал какой-то случай, как он выстрелил с гранатомета и подбил, значит, БПЛА Риппер, да, и вот его за это наградили. Это один момент. А здесь вам предоставляют видео. То есть там не надо ничего выдумывать. Ты просто берешь, смотришь видео, где на видео поражение есть, значит, техники, да, поражение живой силы. Это разве не эффективность боевой работы? Я считаю, что это эффективность, и за это, конечно же, надо награждать людей. Ну, это на мой... дело, да, когда, допустим, генералы там сидят, там полковники в кабинетах, планируют, да, планируют операцию. Операция получается эффективная. Они принимают решения, которые приносят пользу и тому подобное. То, конечно, их тоже нужно награждать, да, но получается, они же еще дальше, чем операторы дрона от фронта, да? Если кто-то из командиров, который считает, что он от себя отрывает награду, чтобы бойцов наградить, да, то, ребят, ну, так же ж может обратно прилететь. Нет, и пострадать ваше начальство. Просто кто вообще из этих людей, не знаю, решил, что операторы дрона сидят в 5 километрах от линии фронта? Если пилотов дрона, да, пидронов, регулярно убивают на фронте. И чтобы тебе дотянуться до противника, ну, ты получается, находишься на передовой, да, ну, пускай даже на каком-то КП, которое находится, там, ну, 500 метров от линии фронта. Да, да. Оно КП батальона, КП полка – это приоритетная цель, по которой противник постоянно наносит артиллерийский обстрел. Да. Если ты находишься далеко в тылу, то, соответственно, твоя работа неэффективна, потому что дрон у тебя не летает на 100 километров. Тебе для того, чтобы попасть по противнику, а противник, как правило, есть, конечно же, на участках фронта, где передовые позиции очень близко, да, ну вот у нас с Максом самая близкая позиция это была где-то 200-300 метров, где противник был, да, ну и то просто потому, что была путаница, да, ну вот мы видим, что есть ребята, которые там, вот музыканты мне говорили, друзья мои, что они перекрикивались там, да, с пехотой противника, то есть там вообще там 50-70 метров, там они друг другу кричали, предлагали сдаться, кто-то сдавался в плен, кто-то отказывался сдаться, да, ну то есть близкая позиция, есть в среднем, ну где-то километр позиции, да, между подразделениями, в среднем, я говорю, да, ну то есть для того, чтобы тебе поразить еще технику или поразить какой-то минометный расчет, тебе надо залетать дальше, чем передняя линия, да. Допустим, идет какое-то наступление, да, но наши бойцы не могут забрать какой-то себе опорник, потому что по ним работает, предположим, миномет, да. Миномет находится в тылу, там, 2-3 километра, 4 километра от передней линии, да. И для того, чтобы тебе долететь, тебе надо залетать, то есть тебе надо находиться как можно ближе. Не, ну там, понял, там типа риторика такая, что не от линии фронта, а типа 5 километров от противника. Все так, типа. Вот. Ну, опять же, я понимаю, что это единичные случаи. Просто на это тоже стоит обратить внимание, что есть такие командиры, которым бы лучше язык в одном месте держать, чем такие вещи говорить. Ну вот недавно был же погиб тоже оператор дрона. Он погиб в районе там... Старомихайловка, они там шахту Абакумова, по-моему, они тогда штурмовали и взяли. Это вот, ну, грубо говоря, рядом со Старомихайловкой, если не забываю, или Шахту-Трудовскую, что-то такое. Это только вот из недавних. Трудовская, по-моему, Трудовская. Я просто не сильно ориентируюсь по шахтам. Вот, да, и он погиб. Он оператор дрона. Понятно, для противника оператор дрона такая же приоритетная цель, как и снайпер. Ну, это глаза любого потому подразделения. Но это любой человек, который вменяемый, он понимает, что дрон это глаза подразделения. Все. Выбил его в любое наступление, в обороне, в каких-то действиях, любых тактических маневрах. Все, подразделение уже ничего не видит, не получает какую-то информацию более оперативно. Поэтому те, кто недооценивает, это глупые люди. Вот. Но мы забыли сказать, что сегодня были удары по Крыму, по Крымскому мосту. И опять отличились наши бойцы, которые проходят службу в ПВО. Да. И вот сегодня у меня было несколько постов, начиная от того, что не забывают про операторов ПВО награждать их. Опять же, да, они же как бы воюют дистанционно, да, не бегут в атаку, да, но тем не менее, люди сбивают ракеты, сбивают БПЛА, которые летят уже по гражданским каким-то и объектам и так далее. Мы видим, по военным объектам, да, и по военным, по гражданским, летит. Да, то есть люди прикрывают сейчас нас, от подобной угрозы, да, а мы как-то их особо не балуем, не балуем их наградами. Да. Я понимаю, что, может быть, кто-то сидит и говорит, орден мужества, а за что им давать орден мужества? Они же просто там смотрят в мониторы, да, но люди сбивают ракеты, да, люди сбивают БПЛА. Хорошо, если вам жалко для них ордена мужества или, предположим, медали за отвагу, если вы там вдруг сидите и там для вас там эти награды какими-то атрибутика пехоты, да, но есть у нас отличные награды, которые называются за заслуги перед Отечеством с мечами. Да, они же участвуют в боевых действиях? Участвуют в боевых действиях, да. А почему людей не награждать за заслуги перед Отечеством? Они также погибают, братан, и они являются приоритетной целью для противника. Когда погибают, я думаю, что там-то хоть, посмертно хоть награждают, но нет, все равно. Просто в том плане, что это работа не просто смотреть в монитор, нет, сбивать что-то в небе, мы то, понимаем, что по тебе тоже прилетает. Мы понимаем, что на каком-то уровне какой-то писюн не хочет давать награды парням, да, какой-то их там командир, который непосредственно связан с ними. Предположим, не хочет награждать, да, но если руководство, оно же должно понимать, сколько экипажей, где находятся, какие там дивизионы, полки там, я не знаю, как они там называются, да, но мы же понимаем, как ты можешь посмотреть, да, просто взять статистику и посмотреть, там, какой дивизион ПВО, сколько запрашивает боеприпасов, да, сколько выстрелено, ракеты с панцирей, да, сколько выстрелено у них с пушек, да, ты понимаешь, но если это люди стреляют постоянно, значит, у них есть какие-то, эффективность какая-то поражение цели, да, вот их можно брать, так как они работают у тебя постоянно, награждать какими-то наградами государственными за заслуги перед Отечеством. Ну, почему людей не наградить? Да? И вообще, все экипажи, которые несут боевое дежурство во времена войны, да, они должны награждаться, потому что, во-первых, это сложные условия работы, когда они мало спят, живут в этих консервных банках, да, зимой холодно, летом жарко и так далее, и тому подобное. И когда по тебе в любой момент может прилететь, вот, то, конечно, их всех нужно награждать. Да, но также, так как мы подняли эту тему, нам потом написали летчики уже, сказали, у нас тоже есть писюны, и мы вообще удивились, да, как в элите, где там все образованные, обученные люди, как туда они попали, да, я понимаю, они могут попасть в спецназ, там, когда у тебя сутки трое, пистолет на кармане, ксива, ты можешь ездить решать вопросы, и там, конечно, такая хорошая атмосфера для писюнов, да, но тут, где авиация, там, да, как туда они попали, я вообще не удивляюсь еще, да, но вот летчики тоже написали о том, что некоторых тоже не отмечают, тоже не забывают. Но летчики это вообще как бы взлетел, сел уже с риском для жизни, уже значит, во время войны уже можно там за заслуги перед Отечеством наградить. То есть тоже непонятная история. Так, потом уже написали нам пехотинцы, уже ВДВ написало. Они пишут нам, ребята, говорят, мы вообще запрыгиваем в окопы, берем пленных. И люди с ранениями и пишут, что мы уже соревнуемся, у кого больше представлений, говорит, у кого 10, у кого 20. То есть, ну, вообще не понимаешь, что происходит. Как бы, да? Но ощущение, что действительно, что люди просто себя снимают. И, ну ладно, на, ну вот как-то, ну что это такое, ну серьезно. Потом нам написали, значит, ребята, еще я этот пост не публиковал, договорились, что я это озвучу. Написали парни с Калининграда, с ПВО, они говорят, у нас такой регион, который мы тоже находимся, как бы, скажем, практически на передовой, в окружении, да. И говорит, мы, ну, ничем не занимаемся, какими-то фотоотчетами, мы хотим получить боевой опыт, да, и тут тоже есть какой-то смысл, да, нам одни операторы говорят, мы бессменно вообще там по году находимся, да, почему не брать ребят из Калининграда, да. Да, привозить там хотя бы в каждый экипаж по одному человеку добавлять, чтобы он там обучался, нарабатывал, значит, боевой опыт. В это время кого-то из экипажа отпускать домой, да, тот отдохнул, приехал, поехал следующий. Пока они там по кругу, там, я не знаю, сколько в экипаже человек, по кругу все прошли отдых, значит, парень из Калининграда обучился, получил боевой опыт, да, у него есть боевые пуски, у него есть применение, значит, да, он стал профессионалом в этом панцире, да, отправили его, значит, обратно в Калининград, он уже носитель боевого опыта, он уже может рассказывать, обучать свои экипажи, да, значит, и так по очереди уже все могли бы пройти ротацию, все могли обучиться, и здесь люди бы отдохнули, и там бы люди обучились, и не дай бог, если бы что-то начало развиваться на калининградском направлении, мы бы уже знали, что там у нас сидят пацаны, которые уже работали и по Storm Shadow, да, и по Химарсом уже, ну, сбивали, и вот сейчас противник применяет С-200, да, переделанные под стрельбу уже под наземным целям. Поэтому, ну, блин, я не знаю, но, ну, это же просто очевидные вещи, да. И мне кажется, что надо просто разобраться, что вообще, почему так происходит. И это все, это не какие-то глобальные вещи, да, что там. Если сейчас кому-то, кого-то выслушать, то вся система рухнет, да, мы же должны что, мы же должны сделать так, чтобы люди были эффективны на войне, чтобы они были не за, скажем так, дрочены, вот что я хотел сказать, и они и работали, и у них было свободное время, отдыхали, а тут получается, что получал боевой опыт, наоборот. Да, и получали боевой опыт, да, и тут, а тут получается, что люди несут службу, боевое дежурство, потом пишут какие-то журналы, и помимо того, что они просто устали, у них уже выгорание наступило, они еще должны писать какую-то чушь просто, для кого непонятно, да, ну, странно. Но, кстати, сегодня во всей вот этой вот ерунде произошел вопиющий случай. Сбой системы. Произошел сбой системы. Просто вот сбой. Система дала сбой. Сегодня оператор, один из операторов ПВО написал, что к ним приехал генерал, который сказал, нет журналам. Который сказал, нет биркам. Где оружие у операторов ПВО? А если ДРГ нападет, с чем они будут отстреливать? Красавчик. Да. И то есть получается у нас, как это работает, да? То есть государство, беря на службу человека, да, рядового бойца какого-то, он проходит тесты психологические, да, общается с психологом. То есть психолог говорит, этот человек, да, он здрав, Мы его можем взять на службу. Он приходит на службу, обучается. Ему государство доверяет супердорогой какой-то комплекс, который стоит миллионы, там, миллиарды рублей, да? Но какой-то командир боится дать ему оружие. А вдруг он выстрелит себе в мизинец на ноге, отстрелит. Это же будет ЧП. Но вот есть генерал, который сказал, почему нет оружия? Почему бирки? Почему журналы? Да? И как только вот боец написал, как только он уехал, сразу же приехали другие писюны. И начали говорить, а теперь 6 журналов. Но смысл в чем? Мы от ЦИПСы своей, я не знаю, может кто-то просто... Этот человек, который написал, он сделал все правильно. Чтобы соблюдать секретную информацию, он сказал, что был генерал, но данные генерала он не написал, поэтому мы не знаем, кто этот генерал. Вот. Поэтому если вдруг кто-то знает его или понял, о ком идет речь, вот, передайте ему от ЦИПСы большое уважение этому человеку, да, что он вот мишуру отделил от боевой работы. Вот. Да, однозначно так, и я надеюсь, что таких генералов будет у нас появляться только больше, и большое начальство будет на них обращать внимание и давать предпочтение именно таким генералам, а не каким-то самодурам, которые просто не знают, что делать в боевой работе, да, и, делать-то что-то надо, и какие-то распоряжения давать надо, и вот начинается, так, вот это, делая вид, что ты типа умный, типа понимаешь, да, хотя на самом деле ты просто придумываешь кучу других задач для того, чтобы бойцы не выполняли боевую работу, потому что ты сам деревянный по пояс сверху не понимаешь ни хрена в боевой работе, а понимаешь только вот журналы, там, бирки, оружие, какое оружие, не дай бог, если ДРГ залезет и пацанов убьет, меня же не накажут. А если пацанчик случайно куда-то стрельнет себе в ногу, то с меня спросят, да? Вот, то есть, вот к сожалению. Я надеюсь, что вот эти все странные генералы и странное начальство, оно со временем отсеется, потому что война все равно расставит все по своим местам, как говорится. Да, будем надеяться. Ну, то есть главные вопросы, которые нас беспокоили, это награждение бойцов. Кто-то ребят... И зарплаты. Ребят... Зарплаты, да, бойцов. Да, я хотел сказать, что кто-то из ребят написал, что тот, кто стоит не за линией, да, не за зоной СВО, а на территории, значит, да, старой территории России, да, у них нету каких-то, значит, доп. Вот этих доп. Выплат боевых и так далее. Да, остались они... старые зарплаты. Да, остались старые зарплаты. Хотя... В принципе, ну, так как они, мы видим, что несут службу в графике, который, ну, очень тяжелый, да, можно хотя бы какие-то, ну, пускай там не 300 тысяч, не 200 тысяч, но хотя бы какие-то дополнительные оклады сделать, чтобы за, значит, за сложность и напряженность, предположим, да, из-за того, что люди там не спят, их не меняют и так далее, да. И обязательно рассмотреть, так как вот ребята... Из Калининграда сами ПВО, они говорят, мы ПВО, мы тут у нас и офицеры, и прапорщики, все хотим получить боевой опыт. Провести какое-то анкетирование, кто хочет, кто не хочет. Те, кто хочет получить боевой опыт, их обязательно надо направить, отпустить людей, которые там дежурят, чтобы у них было время там эти 15-20 дней отдохнуть в отпусках, и по очереди их всех обкатать, и чтобы они отдохнули. И ребята из Калининграда, если у них есть желание, конечно же, получили боевой опыт. Потому что мало ли что, нападет враг, допустим, на Калининград, а там у нас не пройдет никто, не пролетит. У нас там стоят ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», которые будут давать там просраться всем. Вот, поэтому это такой момент очень, очень... Кстати, да. Допустим, противник до начала военной операции много лет обкатывал свой спецназ, который постоянно тусовался в тылу. Вот, то есть у них там были созданы сводные группы, где, скажем, каждая группа состояла из лучших, ну, типа лучших бойцов из разных подразделений, разных ведомств. То есть в одной группе могли находиться правосеки, офицеры Альфы, сил специальных операций. А? C5, C5, C6, это из этих групп. А, вот эти все сишки, да. Вот. И у них задача какая была? То есть они приезжали, к примеру, на передовую, там, дней на 10 поработать. То есть они изучали обстановку, то есть они выбирали какой-то самый сложный и горячий участок фронта. У них была задача, к примеру, на разных участках, у них как экзамен был, то есть они выбирали самый наш серьезный укрепрайон, и у них эта группа должна была зайти с одной стороны этого района в тыл, обойти этот район в тылу и выйти с другой стороны фронта. Вот. И при этом какие-то еще боевые задачи выполнить. И вот так они всех прогоняли, потому что они понимали, так же подразделения в целом они прогоняли через фронт, так и конкретные группы спецназ, особенно если новички, которых набирали, да, они вот таким образом прогоняли, потому что они понимали важность опыта. Вот, да. У нас, к сожалению, многие не учитывали 8-летний опыт войны на Донбассе до начала военной операции, к сожалению. И отношение к нам было как к индейцам с копьями, к сожалению. Вот сейчас, я думаю, многие все поняли и пересмотрели эти моменты. Я очень на это надеюсь. Нет, сейчас просто уже, так как все-таки конфликт длится 1,5 года, уже просто появились свои ветераны подразделения, свои грамотные офицеры, мои молодежь, которая закалилась в боях, да, они уже поняли, что действовать надо инициативно. Действовать надо не так, как кто-то тебе объяснял на полигоне, да, а действовать надо уже исходя из тех вещей, которые тебе навязывает противник, да, и, соответственно, чем ты больше будешь непредсказуем сам, тем проще тебе будет. Поэтому ребята получили боевой опыт. И, кстати, я хочу сейчас коснуться одного момента, но это касается моего контента, и я буквально минуту займу. Мне вот периодически часто пишут подписчики, что вот раньше твой канал был обучающим, а теперь мемы, развлекуха. Я просто что хочу сказать? Я хочу сказать, ребят, наш канал был обучающимся и обучающим до СВО. Мы начали наш проект с Владленом еще до 2019 года. Да? Мы людям рассказали, что их ждет на войне. Да? Мы разбирали ситуации, какие будут. Мы приглашали ветеранов, которые рассказывали свои ситуации. Да? Мы это все анализировали, рассказывали. Мы рассказывали, что мы брали на войну, да? Что не брали на войну. Мы рассказывали там какие-то свои ошибки, возможно, что не допускайте наших ошибок, да. И сейчас я захожу на YouTube, и я вижу 100 каналов, где уже пришли какие-то ветераны, где уже пришли какие-то кто-то раненый, кто-то не раненый, все начали обучать, да. Мы это делали до войны, да. Сейчас ребята, получив опыт, они пришли и рассказывают все то же самое, что мы рассказывали 4 года назад. То есть, ну, я, допустим, не хочу соревноваться там с ребятами, которые показывают, как менять магазин на автомате. Я не хочу быть еще одним каналом из 100, который будет вам показывать, как менять магазин на автомате. Там есть молодые ребята, которые получили, это для них первый боевой опыт. Для них это много эмоций. У них много, что они переосмыслили в голове своей. И они начинают этим с вами делиться. Да? Я желаю ему всем удачи, и чтобы у них все получилось. Чтобы они были популярнее 50 раз, чем наш канал. Да? Вот. Поэтому наш канал немного видоизменился. И помимо информационной какой-то составляющейся, мы делаем еще более развлекательную, да, там стараемся какие-то мемы, еще что-то. И, конечно же, я, допустим, делаю какие-то разборы подразделений иностранных, которые, в принципе, не делает никто. Да. Да, у меня коряво, да, я там сижу, тыкаю мышкой, но я делюсь с вами своими мыслями. Слава богу, что никто за мной не повторяет, и я не нахожусь в гонке вооружений с этими молодыми тиграми, которые только пришли и говорят там, дед, уступи дорогу, мы сейчас воевали, да. Ну, ребят, давайте, короче, удачи. Если кому-то не нравится, ну, какой-то новый формат, да, и вот вы раньше были, ребята, раньше был и Макс живой. Макса больше нет. Тот канал, который был, его уже нет, его уже удалил YouTube. Да, видео наши остались, да, их можно посмотреть. Они мне попадаются, я их буду выкладывать, наши старые видосы. Но уже все, видоизменилось. Уже жизнь не такая, как была раньше. Поэтому либо, ну, как бы вам нравится наш формат, либо, пожалуйста, сейчас куча ветеранов, которые обсуждают АК-12, которые обсуждают магазин к АК-12, которые обсуждают, какую обувь взять, какую обувь не надо брать, где должен быть подсумок. Ну, в этом формате я работать не буду. Да? У нас будет обязательно CQB, сиськи, новости. Новости, кстати, по новостям. Кому не нравится, новости появились только благодаря подписчикам. Когда произошла трагедия с Владленом, все люди опустили руки и сказали, блин, что теперь делать, как мы будем дальше, где мы будем дальше получать информацию. Я не собирался заниматься подобным форматом. Меня попросили люди, они сказали, делайте, пожалуйста, разборы по типу, как были у Владлена. Но Владлен был один, у него были разборы короткие, мы не стали воровать проект Макса. Вот для нас Макс заполнился вечерним Владленом. Это проект исключительно Макса, и я к нему не собираюсь даже притрагиваться. Для меня это, ну, святой проект. Поэтому я предложил Дане. Даня, спасибо ему большое, согласился. И вот с коротким временем появилась ЦИПСа. Вот, поэтому вот на данный момент просто у меня есть личные дела, да, и плюс вечером я, получается, посвящаю, значит, время ЦИПСе, и, соответственно, ну, время ограничено. Раньше мы выпускали 1-2 видео в неделю, да, а то и в месяц, а сейчас мне приходится записывать каждый день видео. Это видео, помимо того, что мы запишем, его надо потом пересмотреть, обработать, какие-то вещи, за которые нас могут... потом спеленать наши же подписчики из ФСБ, надо вырезать, понимаешь, понимаете, в чем дело. Поэтому это целая работа. Вот мы сейчас записали на полчаса, мне потом надо 40 минут потратить, чтобы пересмотреть все, вставить вставки, что-то вырезать, что-то добавить. Вот, ну, так что отнеситесь с пониманием. Возможно, когда закончится конфликт этот, да, мы, возможно, еще как-то видоизменимся, да, и будет какой-то другой проект, или из этого проекта пойдет какой-то еще другой проект. Поэтому мы ничего не знаем. Вот в данном случае, вот пока у нас вот так вот все получается, да. Если вы хотите смотреть перезарядки, пожалуйста, на Ютубе миллион каналов с перезарядками. Миллион просто. Ну, если вам, ну, как бы нужно это знать, пожалуйста. Мне нравится, я смотрю американские, значит, каналы, где наши братишки, ветераны по опасному бизнесу записывают ролики обучающие, и я буду их разбирать. А наш противник, слава богу, что у них не хватает ума разработать свою тактику, они смотрят те же каналы и берут эти же видео и начинают учить своих бойцов. Ну, то есть это классная тема, я тоже ее буду освещать. Вот, Даня, извини, пожалуйста, что я... Ну, нормально, братуха. У тебя перехватило... Как ты любишь? Даже спать не хотелось, все нормально. Не, на самом деле, да, каналов много, и которые учат бесшумной ходьбе, знаешь, там с перекатыванием стопы, там с ребра на... Ну, короче, перезарядка магазина в прыжке с сальто, ну, всяких много, на самом деле так. Вот, отдельно хотелось бы сказать, что у нас-то концепция какая? Мы пытаемся не просто быть в эфире, да, а приносить пользу. То есть сейчас мы видим на данном этапе, что больше пользы будет, когда освещаем какие-то ситуации, какие-то проблемы, какие-то новости. Вот в этом польза. В том числе пытаемся вам донести важность как информации, поскольку мы сейчас живем в веке информации, да, и она тупо везде, как бы, да, вот везде. Вот просто каждый пусть посчитает, сколько он в смартфоне сидит за день, да, то окажется, что по времени это больше, чем он спит, как бы, вот, или там просто все время. Вот, поэтому как это влияет? И вот эти моменты мы видим в этом пользу, да, в том числе по информационке. Поэтому насчет юмора админ просто красавчик в этом плане. Да, я бы рад заткнуться, я просто по-другому не могу. Юмор, война без юмора, это все. Это сломанная психика и в лучшем случае, в худшем случае это смерть. Если ты постоянно находишься в стрессе и в напряжении, у тебя нет места разбавлять свое эмоциональное состояние юмором, это касается и гражданского общества, которое все время в стрессе за события находится также, то ты как бы сойдешь с ума, сопьешься или сдохнешь. Как бы. Вот такой момент. Поэтому юмор, он должен быть. И кто-то говорит, что нельзя шутить над серьезными вещами, там гибнут люди, да, ребят, вы что, прикалываетесь, блин? Обязательно нужно шутить, особенно над серьезными вещами. И особенно, когда гибнут люди. Потому что вот этот негатив, он должен разбавляться хоть каким-то позитивным, даже черным юмором. Но это надо. Я уже как-то рассказывал, как мы в Славянске с ребятами там могли себе позволить, когда кто-то погиб, сказать, блин, погиб, да, ну, слабак как бы погиб, хотя нормальный пацан был, да, но оказался слабаком, потому что погиб. Для того, чтобы не потому, что мы такие крутые и такие циничные, а мы так себя успокаиваем, мы так со страхом боремся и со многими другими негативными проявлениями. И вот когда... Так, понимаешь, там кто-то погиб на фронте, там, а вы смеетесь там или что? Мы не смеемся с человека, который погиб. Мы, конечно, бывает, смеемся с ситуацией, чтобы как-то ее разрядить. Или вы что думаете, что нас не хотели убить, что ли? Или мы не были в таких ситуациях, когда в нас стреляли, или кидали в нас гранаты, или что? Мы через все это прошли сами. Мы сами теряли друзей. Мы вот, даже вот в эту компанию, да, там, 5-й рейнджерский, да, огнеборец погиб, подорвался на мине, Макса убили, блин, да, мы уже друзей потеряли даже здесь. Это я еще не говорю за тех друзей, которых никто не знает, за темную сторону мою, да, с теми ребятами, с кем я начинал воевать еще в 2014 году, да, кто-то пропал без вести, кто-то поехал в атаку в какую-то, и до сих пор о нем ничего не известно, да, то есть, вы думаете, что у нас, как бы, нам весело или еще что-то? Нет, нам не весело, мы также переживаем какие-то моменты, но если мы все сейчас будем сидеть, загрузимся и будем думать там о том, что, какая-то катастрофа происходит, то тем бойцам, которые сейчас на фронте, им лучше не станет, если мы будем... я вот читаю комментарий, да, вот наш подписчик, парень, потерял ногу там и руку. И там вот пишет чувак, как теперь жить так? Блин, да ты просто напиши, братан, держись там, мужик там, все, как-то, знаешь, поддержи по-человечески. А он пишет там, как теперь жить так, понимаешь, хорошо, давайте мы точно так же будем поступать, как вот эти подписчики, которые, комнатные, они никогда, у них никаких трудностей в жизни не было, они никогда ничего не преодолевали в своей жизни, они жили там в каком-то своем мирке, а потом они поняли, что что-то происходит, да, мы все это преодолели, мы все это прошли, мы также теряли близких, теряли друзей и так далее, но мы все равно стараемся быть на позитиве, чтобы люди как бы тоже немного заряжались, да, поэтому, Макс говорил, чтобы не унывали, как бы он говорил, не унывайте. Да, это правильно, вот, к примеру, сейчас вспомнил Абдулу, это боец 11-го полка, еще до начала военной операции, он потерял на передовой, на Авдеевском направлении, если не ошибаюсь, обе ноги, причем выше колена, вот, и парень, сам он, афганец, да, по национальности, если не ошибаюсь, чтобы не обидеть, по-моему, пуштун. Он афганец, все правильно ты говоришь. И мы как-то встретились, он когда это, я тогда, по-моему, еще был начальником пресс-службы армии. Ну, естественно, обнялись, братан, то есть я там не сказал там, как же так, все, зачем, да? То есть я говорю, и как ты теперь, как бы, да, ты как там с тёлками знакомишься? Он, слушай, да вообще нормально, как бы, я не парюсь. Я знаешь, что заметил? Я заметил, что теперь мне, чтобы кайфануть, как бы, там, от винишка, к примеру, нужно выпить меньше. И поэтому нормально, я теперь экономнее, понимаешь? То есть чувак на позитиве, он даст фору любому, блин, то с ногами, да, там энергии в нем столько, он теперь, ну ничего, теперь займу сейчас общественная деятельность, там тут-тут-тут-тут, сейчас там пум-пум-пум, все как бы, да, никогда нельзя унывать, и таких людей нужно поддерживать, не плакать и им голову засорять, как же ты теперь там, а, чтобы он сидел и грузился, да, а наоборот, так, все, ну нет у тебя ног, да, но есть руки, хорошо, есть мозги, да, теперь у тебя, блин, больше крови будет уходить на мозг, значит, будешь теперь интеллектуальной деятельностью заниматься, будешь быстрее печатать, будешь читать, будешь это, будешь движухой заниматься какой-то, все, всегда есть выход, как бы, да, а если грузиться, ну, чем ну, слезами ты им не поможешь, да, просто нужно поддержать человека, настроить морально, дать ему сил, дать ему смысл дальше жить, не просто жить, а развиваться, стремиться и добиваться, достигать высот, вот только так. А так, конечно, ну просто пожалеть, блин. На самом деле, вот эти люди, которые типа, ой, как же ты теперь, братишка, и так далее, да, это они не кого-то пытаются пожалеть, а себя пытаются убедить, что, ага, я сейчас лучше, как бы, у меня там две руки и две ноги, да, у меня шансов больше чего-то добиться. А хер там, все дело в голове и в отношении. С какой стороны посмотреть? У медали две стороны. Вот. Да. Ну, мы знаем, что в ЧВК Вагнера есть человек, у которого две ноги, отстегнула и руку, и его собрали, и он еще там занимается какой-то деятельностью. То есть он не просто его отправили куда-то, а он еще, значит, его собрали, сделали из него настоящего киборга, киберпанк настоящий, да, и он еще занимается какой-то деятельностью. Вот, поэтому все зависит от нас самих. Вот, поэтому да. Еще одна маленькая новость, да, поскольку мы же обратная сторона ЦИПСы, да, а ЦИПСы это не просто прикольное слово, это все-таки серьезная деятельность. Вот мы как-то говорили о том, что планируем создать ну, что-то вроде методички, которые будут объяснять нашим бойцам, их родственникам, гражданским, как противник, какие противник применяет методики информационного психологического воздействия, да, или влияния, там по-разному можно говорить. Вот. И наконец-то удалось ее закончить. Я думаю, в обозримом будущем вы все сможете ознакомиться. Там немного, но основное. И я постарался сделать так, чтобы там, после того, как вы ее прочтете, вы даже столкнувшись с подобными акциями ИПСО, могли распознать это. Да, если эту акцию даже не указано в этой методичке, но вы ее все равно распознаете. Вы поймете, а, это, как бы, да. То есть там будет понятен принцип. Поэтому нормально. Вот я считаю, вот этот наш проект с админом, да, обратная сторона ЦИПСа, да, не только для того, чтобы на правильном уровне напряженности держать, снижать напряженность и так далее, да, еще чтобы вы могли ориентироваться в том, что война, она многогранна, и самое главное, это то, что у человека в голове. И так всегда, в окопах ты или идешь по дороге в магазин, важно то, что у человека в голове. И кто эту информацию в голову вкладывает, потому что большая часть наших решений навязана нам извне. Реклама, телевизор, шоу, музыка, да что угодно. Вот, то есть человек очень мало принимает решений самостоятельно в своей жизни. И это нужно понимать. Тогда ошибок будет меньше. Да, и, кстати, смотрите, какой момент интересный. Я вчера выложил видео, где интервью брали у нашего противника, mm-hmm. да, и там специалист ИПСО уже давал, да, отвечал на вопросы. И что было интересно, замечено, что он не сидел просто какой-то там айтишник вот с такой головой, да, и разбирающийся в компьютерах, да, а он бывший боец спецназа. То есть он работал на земле и потом уже перешел на ту работу, которая его интересовала, и начал развиваться в этом плане, да, на психологических операциях. И вот он ответ, наш ответ, значит, украинскому ИПСО. У нас тоже боец, который был в славянской операции и бегал с автоматом, а теперь он пишет методички по противодействию, значит, информационному противнику. Так что вот, пожалуйста, наш ответ. Да, я думаю, что, как он сказал, когда война закончится, мы вам расскажем больше. И вот я тоже, ребята, когда война закончится, мы с админом расскажем вам намного больше. Служу России. До завтра. Все, друзья, до завтра. Всем пока.